189. Так можно приказать мысли направиться к благому намерению. Человечество мечтает о лучшем будущем, но тем не менее не знает, как пробить толщу тьмы. Ведь основа, явленная космическим огнем, не соблюдается в жизни. Законы о тяготении так утратили свое значение. Потому только закон очищения может вернуть утраченное планетою. Истина, только очищение может дать нужное для рассвета. Ключ заложен в духе, и только этот ключ может дать достижение. Потому на пути к нам нужно понять всю красоту духа.